Глава вторая. Ну и ночка выдалась. Утром мне больше всего хотелось забыть о ней хотя бы на несколько часов. А утро вышло славное, холодное, ноябрьское, воскресное. Манхэттен выглядел грандиозно. Лишь несколько заводских труб пачкали ясную голубизну своими экскрементами. Всемирный торговый центр, Chrysler Building, Empire State и прочие фантастические манхэттенские громадины четко, словно выгравированные, проступали на фоне неба, в полном соответствии с представлениями их творцов. Мы с Сампи зябко кутались в пальто на открытой палубе Статен-Айлендского парома. Внизу нес свои бурливые воды Гудзон. Я откусил приличный кусок завернутого в бумагу и еще теплого кныша с картошкой, в надежде, что он хотя бы частично протрет мои прополасканные пинтами кофе внутренности и унесет изо рта, горла и легких вкус Мальборо, Винстонов и Салемов, Тарейтон Лайт и Кэмел Лайт, Кулзов, Морзов и Честерфилдов, а также всех прочих сигарет, слямзить, стянуть и выкурить, которые мне довелось за прошлую ночь. Кныш был хорош и происходил из пекарни Ионы Шиммеля, одного из лучших заведений своего рода в мире. Если бы ресторанный путеводитель «Мишлен» распространился и на Соединенные Штаты, он, несомненно, отметил бы ее как заслуживающую того, чтобы сделать крюк. Тот, кто там не бывал, обязан исправить это упущение. Примечательно, что неприметная с виду пекарня расположилась в одном из самых грязных, унылых и запущенных районов в самой глубинке Манхэттена, на богом забытой границе между Ист-Виллидж и Нижним Ист-Сайдом, на расстоянии полета бутылочной пробки от Бауэри-стрит в пятиэтажке из бурого песчаника с желтым карнизом, стоящей по соседству с двориком компании «Блевицки Бразерс Монюментс», где за просевшим проволочным забором отдыхают на ослабших подвесках два старинных вагончика. Мрачная, с двусторонним движением улица, отмечена редкими чахлыми кустиками. Люди здесь угрюмые и неопрятные, и ветер гоняет туда-сюда неубранный мусор. Отыскать такую нетрудно в любом пригороде любого из сотни американских городов. Вид внутри немногим лучше. Табличка за высокой стойкой приглашает клиента отведать наш новый вишневый чизкейк-кныш и выглядит лет на 10. За стойкой пожилой коротышка в белом фартуке держит на плечах бремя всего света. В заведении пусто, если не считать занятых разговором двух мужчин в потертых кожаных куртках, но выполнить заказ коротышка не торопится. Он чинно идет к немому официанту, настоящему, с канатным механизмом, рявкает в шахту и замирает на страже с несчастным видом часового, оставленного на посту в долгую зимнюю ночь. Но то, что приносит грузовой лифт, это уже слитки чистого золота. Большие, увесистые, душевно бесформенные, снаряженные всеми мыслимыми начинками, неимоверно жирные и погрязшие в холестерине. В то воскресное утро райский дар, теплый картофельный кныш Ионы Шиммеля, был употреблен с солеными брызгами гудзона и уютным парфюмом Сампи. Правду от нее я пока что утаил. В ее понимании, ночью к нам вторгся непрошенный гость, которого я и застрелил. На мой взгляд, менять эту версию пока что, а может быть и вообще, не стоило. Сампи свято верила, что я совершил нечто героическое и спас нас обоих от верной смерти. Принимать незаслуженные почести я не собирался, но в то же время девочка Сампи сообразительная, и мне не хотелось, чтобы она забивала голову лишними мыслями если в какой-то момент поймет, что за моей работой в компании, производящей пластмассовые ящики, кроется нечто большее, чем видится обычному невооруженному глазу. Это было бы совсем нехорошо. Итак, мистер Большой Герой отхватил еще один кусок картофельного кныша и нацелился долгим взглядом на прелести и мерзости сонного Статен-Айленда, где в это ясное солнечное воскресное утро 328 тысяч американцев начинали день с кроссворда в Нью-Йорк Санди Таймс, вафель, сиропа и бекона, мягкого секса, зубной пасты и кофе, и без громыхания мусоровозов. «Холодно», — сказала Сампи и ничуть не погрешила против истины. «Да, холодно. Чертовски холодно. Но было это только к лучшему, потому что в тепле захотелось бы расслабиться и, поддавшись снеге, уплыть в страну сновидений. А ничего такого не светило еще долго, поскольку по возвращении в Манхэттен мне предстояло отправиться в полицейский участок на Западной 54-й и провести большую часть этого прекрасного дня за унылыми серыми стенами, отвечая на вопросы, заполняя всевозможные бланки и наблюдая за перемещениями туда-сюда, отбросами, браком и жертвами человечества, доставленными за превышение скорости, убийство, карманную кражу, хулиганство или изнасилование. Бланкам не было конца, как и машинописным копиям под ними и подлежащим заполнению колонкам в этих бланках. Я бы сделал все сам ровно за 10 минут с помощью пары компьютеров IBM и трех дюжин секретарей, но, к сожалению, город Нью-Йорк мог предложить только старую, видавшую виды, механическую печатную машинку Olivetti со сбитой «Т» в нижнем регистре и два указательных пальца, прикрепленные к 18 стоунам жирной плоти, в форме столь замызганной, что один вид ее мог вызвать анорексию даже у плотяной моли. Ловкость полицейского в извлечении остатков завтрака из зубов одним пальцем, ковыряние в носу другим и в ухе третьим, и при этом еще и печатание четвертым, производило сильное впечатление. Жаль только, что более всего страдало именно печатание. Кофе приносили в емкостях, на фоне которых британские пластиковые стаканчики выглядели бы королевским фарфором. Ни кнышей, ни пончиков там по воскресеньям не водилось, а все прочее не стоило и пробовать, проинформировал меня местный эксперт по пончикам. Но зато имелась пуэрториканская танцовщица Go-Go, делавшая минет в мужском туалете наркопритона в Гарлеме. И если меня интересует... Прозвучало это не слишком заманчиво. Клавиши стучали с запинками, сопровождавшимися негромким проклятием, когда полицейскому приходилось вручную вставлять нижнюю «Т», и меня стало понемножку клонить в сон. Очнувшись, я обнаружил, что к своим козявкам и завтраку суперпечатник Оливетти добавил еще одну проблему. Какой-то идиот принес ему коробку со свиными ребрышками в медовом соусе. Несколько часов спустя последнее ребрышко улетело в мусорную корзину, а машинка выдавила из себя последний лист. Я прочитал и поставил в нужном месте подпись. Он прочитал, поставил свой «Х» и тут же его смазал. Мне пожали руку, меня похлопали по спине и назвали хорошим парнем. Я бесстрашно вступил в схватку со злоумышленником, завладел его оружием, застрелил, а потом благоразумно позвонил в полицию и заполнил бланки. Мое присутствие на дознании не обязательно. И если я потружусь освободить помещение, нью-йоркская полиция с удовольствием и запросто так доставит меня домой в патрульной машине. Я устал, как собака. И хотел только одного — убраться из участка и завалиться в постель. Я вышел на улицу, вдохнул холодный воздух, посмотрел на пар, вырывающийся из-под крышки люка, и прислушался к далекому шуму машин и завыванию сирен. Мир и покой. Темнело. Кое-где уже зажглись лампы, остальные мигали, силясь сделать то же самое. Сампи, наверное, уже у себя. Вернулась после ланча с братом, невесткой и тремя их детьми. У них был дом в Мамаронеке. Нормальная рутина нормальной жизни. У тротуара остановилась машина с четырьмя здоровенными копами. Вид у них был настороженный. Странно. Но иногда что-то такое можно определить всего лишь по теням или силуэтам. Один из тех, что сидели сзади, вышел и открыл мне дверцу. Потом сел сам. В результате я оказался аккуратно зажатым между двумя парнями в форме, такими большими и уютными. Я откинулся на спинку засаленного винилового сиденья, вдохнул запах пластика и несвежих сигарет, свойственный большинству американских машин, и прислушался к тяжелому шороху шин, производимому всеми американскими машинами. Я расслабился и уже собрался потрепаться со своими спутниками, когда что-то твердое и тонкое проскользнуло между моими бедрами и решительно уперлось в мое правое яйцо. «Даже не пытайся!» Что, по их мнению, я мог попытаться? Не знаю. Даже если бы они вдруг потеряли сознание, выбраться из машины я смог бы, только просверлив дыру в крыше. Расслабленность улетучилась. Я мгновенно взбодрился, но ощущал давящую опасную усталость. И это не сулило ничего хорошего.